Второе число – орбитальное квантовое число, L, определяет энергию электрона в атоме и квантует форму атомной орбитали. L принимает значение от 0 до n-1. Если n равняется единичке, то L равняется 0, одно значение. При n равном 2, L уже принимает два значения – 0 и 1. При n равном 3, L принимает три значения – 0, 1, 2 и так далее. Таким образом, каждый уровень, кроме первого, расщеплен на подуровни. И состояние электронов с одинаковым значением L называется энергетическим подуровнем.